Как корова на грядке выросла. Мне попался на глаза фантастический рассказ о том, как работники научной станции на Луне прослышали, что приехавший к ним сенатор-ревизор — большой любитель свежего молока. Для него два сотрудника решили создать киберкорову. Не вести же настоящую с земли. Взяли клетки коровьего вымени, заложили в биореактор, задали необходимый режим, и в надлежащий срок выросло нечто, способное давать молоко. Сенатор остался доволен. Написал в отчете, что на лунной станции ведутся ценные и полезные научные эксперименты. «Стоило огород городить», — улыбнулся, услышав пересказ этой истории Александр Подобедов. «Наш корова проще и покомпактнее. Вон, на столе стоит». Действительно, на столе неподалеку стоял небольшой компактный агрегат. Он и отдаленно не напоминал кибера, тем более живую корову, но исправно давал молоко. Правда, не совсем обычное. Соевое. «Давно пора накормить людей вкусно, калорийно, недорого», — пояснил ситуацию мой собеседник. Вот мы и вспомнили о сое. Краснодарская ассоциация переработчиков сои, генеральным директором которой является мой новый знакомый, на дегустации в Москве организовала показ и дала попробовать журналистам целый ряд продуктов, производимых на основе этого растительного белка. Кто не знает, поясню, соя в какой-то мере родственник обыкновенной фасоли и гороха. Она тоже относится к семейству бобовых. А в XIX веке посевы этой культуры можно было обнаружить лишь в странах Дальнего Востока и в Китае. Но в начале XX века селекционер Золотницкий обнаружил, что соя прекрасно растет у нас в Преамурье. Теперь это полезное растение продвинулось далеко на запад. А в наши дни ее сеют на Ставрополье и Краснодарском крае. Она дает прекрасные урожаи бобов, которые богаты растительными белками. А те сои получает, перерабатывая азот из почвы. Правда, сами по себе бобы эти даже животные едят не очень охотно. Но вот если перемолоть сою на муку, а потом добавить к обычным кормам, то телята, например, от такой добавки растут быстрее обычного. В Краснодарском крае производством растительного белка начали заниматься в 90-м году прошлого века. Спустя 4 года поняли, что соевый белок вполне могут использовать и люди. «В конце 90-х мы запустили первую соевую корову», — говорит директор. А теперь их уже 300. Но все равно для России это капля в море. Поначалу технологию хотели базировать на импортном оборудовании. Было закуплено 30 канадских машин, но оказалось, что хотя и стоят они очень дорого, но имеют немало недостатков. Теперь подобные машины производят в России. И даже сами канадцы говорят, что наши машины получились лучше. В общем, исследователи научно-технического центра ассоциации разработали оригинальные методики использования сои, новые технологии ее выращивания и переработки, в том числе и такие, каких еще нет на Западе. А там, глядишь, кто-нибудь из космонавтов вывезет нашу соевую корову на орбиту, а то отправится она на постоянное место жительства, на Луну или даже Марс, размечтался директор. А что? Вполне такое может быть. Продукт-то она дает полезный.